Обследование, правда, еще без анализа крови и рентгена, дало обнадеживающий результат. Сердце в норме, дыхание превосходно, кровяное давление вполне приличное. Зато выявились несомненные признаки ишиаса, отдельные подагрические наросты и некоторая общая вялость всей мускулатуры. Пока доктор снова мыл руки, в нашей беседе наступила краткая пауза. После того, как и следовало ожидать, произошел перелом. Нейтральная почва была оставлена, и мой партнер двинулся в наступление, осторожно акцентированным, будто невзначай предложенным вопросом. «А вы не думаете, что ваша болезнь отчасти может вызываться также психикой?» Итак, ожидаемое, заранее предвиденное произошло. Объективные данные осмотра не отвечали полностью моим жалобам. Налицо оказался подозрительный излишек восприимчивости. Моя субъективная реакция на подагрические боли не соответствовала предусмотренной средней норме. И вот во мне признали невротика. Ну что ж, примем бой. Также осторожно и также, словно бы, между прочим, я пояснил, что не верю в болезни и недомогания, вызываемые также психикой, что в моей собственной биологии и мифологии психическое является не каким-то побочным фактором рядом с физическим, а первичной силой, и что, следовательно, я считаю любое наше состояние, любое чувство радости и печали, равно как и любую болезнь, любой несчастный случай и смерть, психогенными, порожденными душой. Если у меня на пальцах вырастают подагрические шишки, то это моя душа, это высшее жизненное начало. Оно во мне самовыражается в пластическом материале. Если душа болит, то она способна выражать это самыми различными способами. И что у одного принимает форму мочевой кислоты, готовя разрушение его «я», то у другого оказывает подобную же услугу, выступая в обличии алкоголизма. А у третьего уплотняется в кусочек свинца, внезапно пробивающего ему черепную коробку. При этом я согласился, что задача и возможности лечащего врача, как видно в большинстве случаев, должны поневоле ограничиваться установлением материальных, то есть вторичных, изменений и борьбой с ними материальными же средствами. Я и сейчас вполне допускал, что доктор от меня попросту откажется. Пусть он не скажет напрямик: «Ну и чушь же вы городите, уважаемый!» Но, возможно, он с чуть излишней снисходительной улыбкой станет мне поддакивать, говорить банальности о влиянии настроений, особенно на артистическую душу, и помимо этих общих мест еще того и гляди, вытащит на свет роковое словечко фантазерства. Слово это — пробный камень, чувствительнейшие весы для духовных величин, которые заурядный ученый спешит окрестить фантазиями. Он прибегает к этому удобному словечку всякий раз, когда надо измерить и описать жизненные явления, для которых и наличные материальные измерительные приборы слишком грубы, и желания и способности говорящего недостаточны. Естествоиспытатель ведь, как правило, мало что знает. В частности, он не знает, что именно для летучих, подвижных ценностей, которые он именует фантазиями, вне естественных наук существуют старые, очень тонкие методы измерения и выражения, что и Фома Аквинский, и Моцарт, каждый на своем языке, ничего другого и не делали, как с величайшей точностью взвешивали эти так называемые фантазии. Мог ли я ждать от курортного врача, будь он даже светилом в своей области, такой чуткости мысли? Но я поверил в него и не обманулся в своих ожиданиях. Меня поняли. Молодчина-врач осознал, что в моем лице ему противостоит не чужая догматика, а некая игра, некое искусство, некая музыка, где нет и не может быть правоты и споров, а лишь ответное звучание или уж полное банкротство. И он не сплоховал. Меня поняли и признали. Признали, разумеется, не в качестве правого, каковым я не являюсь, да на что я не претендую, но ищущим, мыслящим, антиподом, коллегой из другого, очень отдаленного, но столь же полноправного факультета. И тут мое хорошее настроение, поднятое уже отметками по кровяному давлению и дыханию, повысилось еще больше. Как бы ни обернулось теперь дело с дождливой погодой, с ишиасом и с лечением, главное, я не попал в руки к варвару. Передо мной был человек, коллега, был врач с гибким и разносторонним мышлением. Не то чтобы я рассчитывал часто и подолгу с ним беседовать, обсуждать с ним всевозможные проблемы, нет. В этом не было надобности, хотя, как приятная возможность, это меня и радовало. Достаточно того, что человек, которому я на какой-то срок давал над собой власть и вынужден был довериться, обладал в моих глазах человеческим аттестатом зрелости. Пусть доктор на сегодняшний день считает меня хотя и мыслящим, но, к сожалению, несколько невротическим пациентом, возможно, придет час, когда он откроет и верхние этажи моего «я», и подлинная моя вера, личная моя философия вступит в игру, вступит в состязание с его мировоззрением. Тут и моя теория относительно невротиков, опирающаяся на Ницше и Гамсуна, может быть, немножко продвинется вперед. Впрочем, не так уж важно. Рассматривать невротический характер не как болезнь, а как некий, пусть мучительный, но весьма положительный процесс сублимации — мысль заманчивая. Однако важнее с таким характером прожить, нежели его сформулировать. Очень довольный, с длинным перечнем лечебных предписаний в кармане, я распрощался с врачом. Лежавшая у меня в бумажнике записка с рекомендациями, к выполнению их следовало приступить завтра же с раннего утра, сулила мне всевозможные полезные и занимательные вещи. Ванны, питье минеральной воды, диатермию, кварц, лечебную гимнастику. Так что скучать особенно не придется. И если вечер первого дня моего на курорте тоже прошел во всех отношениях хорошо и приятно, то в этом заслуга хозяина гостиницы. Ужин, к удивлению моему, обернувшийся самым что ни на есть изысканным пиршеством, блистал такими лакомыми, давно не пробованными мною блюдами, как гноччи с гусиной печенкой, тушеная баранина по-ирландски, земляничное мороженое. А позднее я сидел, потягивая красное вино и оживленно беседуя с хозяином дома в чудесной старинной гостиной за старым массивным столом орехового дерева и радовался тому, что нахожу отклик у совершенно незнакомого человека, другого происхождения, другой профессии, других устремлений и другого образа жизни, что сам способен разделять его радости и горести, и что он разделяет многие мои взгляды. Мы не пели друг другу дифирамбов, но быстро нашли точки соприкосновения и шли друг другу навстречу с той искренностью, которая легко переходит в симпатию. Выйдя перед сном немного прогуляться, я видел звезды, отраженные в дождевых лужах. Видел в ночном ветру над громко шумящим потоком несколько редкостно красивых старых деревьев. Они и завтра будут красивы. Но в эту минуту они обладали той магической, неповторимой красотой, которая исходит из собственной нашей души и, по убеждению греков, вспыхивает в нас, лишь когда на нас взглянет Эрос».